Глава 20. Ничем не хуже реальности. Фантазия номер 17. Капсула открылась сама собой. Придя в себя, открыв глаза, огляделся. Приборы по одному начинают отключаться. Вот и показатель сердцебиения перестал противно шуметь. Что происходит? Время еще не должно было кончиться. Может, какая поломка? Еще этого не хватало. Надавив на верхнюю крышку, без труда открыл ее и выбрался, спустив ноги к полу. В помещении никого, ни комит, ни охраны. Как-то все это странно. «Эй!» — крикнул, нахмурившись. Но никто не отозвался. «Вот я им устрою». Нащупав ногами свои тапки, поднялся и прошел к первой двери. За ней располагается пункт наблюдения за капсулой. Там должна быть и комит. Я не гений в этих вопросах, но разве за помещенным внутрь не должен соблюдаться постоянный контроль? Зайдя внутрь, осмотрелся и подошел к системе. Самое странное, что все компьютеры выключены, хотя до сих пор слышу какой-то писк, исходящий от капсулы погружения. После этого вышел в главный коридор. Тусклые лампы освещают помещение. Из-за того, что нет окон, невозможно понять, сколько сейчас времени. Ладно, хоть и выход неподалеку. Стоп, знаю я, где есть окно. Свернул на первом же повороте. Здесь располагались комнаты с вещами, а у дальней стены как раз и окно. Вот только, подойдя ближе, замер в ужасе. За стеклом ничего нет. Чернота. Это нельзя сравнить даже с глубокой ночью. Скорее, не прогруз? Я что, до сих пор в капсуле? Это фантазия? Но как я мог создать проекцию этого места? И кто ключевая фигура? Стоило подумать, как со спины послышался знакомый голос. Тут же обернулся, заметив комит. Она стоит в дверном проеме в одном лишь медицинском халатике на голое тело. Легкая скромная улыбка озаряет милое личико. Наливные груди лишь слегка прикрыты. Один из сосков торчит из-за ткани. «Комит», — прошептал, вздрогнув. «Я не проектировал подобное». «О чем вы, Артур?» — ответила она так же тихо и подошла ко мне вплотную, прикоснувшись к груди. Халат тут же расправился, оголив холмы ассистентки. Нежная кожа впилась во взгляд. Стоящие соски возбудили. Сразу вспомнил, как мы развлекались в отеле. «Боже, это ведь было не так давно. Я пришла, потому что вы позвали меня». «Позвал?» «Да, вы разве не помните? Уволили доктора Чарльза, купили это место, раздали выходные персоналу. И все это за последние 2 дня. А сейчас, за день до приезда оценщиков капсулы погружения, позвали сюда меня. Настойчиво позвали». Так вот в чем дело. Видимо, после нашего разговора с комит в ресторане и отеле я зациклился на этом и ненамеренно спроецировал фантазию. Так вот как все представляется. Ну хорошо, не пропадать же времени зря. Подняв руки, скинул халат женских плеч. Ткань опустилась на пол. Абсолютно голое, такое сексуальное и манящее тело возбудило окончательно. Член начал оттягивать тонкую ткань трусов, что были на мне во время пребывания в капсуле. Комит также заметила агрегат и, улыбнувшись, опустилась на колени, ухватившись 2 пальчиками за резинку. Она быстро сняла лишнюю вещичку и, приблизившись, взяла член в рот. Жаркий ротик начал нещадно поглощать член. Девушка быстро наращивает темп, работая ловким язычком. Головка дрожит все сильнее, ствол пульсирует. Как же приятно. Но этого мне мало. Чуть погодя, она сильно подняла ассистентку и подтащил к стене, развернув к себе спиной. Комит тут же уперлась в стену руками, оттопырив пышный гладкий зад. Нежная кожа кажется такой натуральной. Ощущения не такие, как в других фантазиях. Видимо, потому что я знаю, какова эта кожа на ощупь в реальности. Смяв задницу обеими руками, приставил член к половым губам. Головка уткнулась во влагалище и медленно протиснулась внутрь. Комит тут же выгнула голову, простонав. Сладостный слуху голосок разошелся по комнатке, резонируя со стенами. Как приятно и горячо. Влагалище такое узкое и податливое. С каждым толчком член все проще раздвигает жаркие стенки, напрягая женские мышцы. Однако Камит сводит их вновь, сдавливая меня и продолжая стонать. Не могу остановиться. Входя все быстрее и глубже, резко полностью вышел и, ухватившись за женскую руку, развернул Камит к себе. Следом обхватил бедро ассистентки и задрал его. Прижал девушку к стене. В такой позе снова вошел. Теперь уже могу разглядеть сексуальное личико. Камит зажмурилась, раскрыла рот, издав очередной стон. Багровые щеки наливаются красками. Пышные губки подрагивают. Каждый толчок заставляет издавать ассистентку все больше звуков. Она не способна сдерживаться. Полностью отдалась мне и довольно скоро кончила, сжав меня силой. Пальцы с длинными ногтями коснулись спины, оцарапав кожу. Приятная легкая боль будоражит сознание. Вхожу все быстрее и быстрее, начинаю долбить ту, которой предложил попытать счастье в отношениях. Еще и с таким наслаждением, что самому не по себе. А затем... Камит. Да, Она кончила во второй раз одновременно со мной. Влагалище сжалось, член запульсировал. Сперма вырвалась наружу, заполняя жаркое лоно ассистентки. Голосок начал прерываться из-за частого дыхания. Камит обмякла в моих объятиях, стоило отпустить ее стройную ножку. Прижалась ко мне своей потрясающей грудью, позволив ощутить сердцебиение. А после прошептала. «Артур, вы настоящий извращенец». «Кто бы говорил, Камит. Думаю, пора бы сделать перерыв. Очень уж хочется теперь насладиться твоим телом и в реальности». «Да, я буду рада снова отдаться тебе». Сознание начало просыпаться. Открыв глаза, увидел перед собой красноватую изнутри крышку капсулы. Мониторы погасли. Сеанс завершился. Тут же скрипнул замок. Камит подняла крышку, выпуская меня. А когда я поднялся, девушка сделала шаг назад, отводя взгляд. До меня сразу дошло, в чем дело. В ее помещении на экранах видны все мои фантазии. Это нужно для безопасности и записи, разумеется. «Что такое?» — усмехнулся, протянув ей руку. «Понравилось то, что увидела?» «Я поражена вашей, то есть твоей фантазией». «Значит, понравилось». «Не буду скрывать». Прикоснувшись одной рукой к собственной груди, вторую девушка протянула мне. Тут же прижал ее к себе, обхватив за талию. Тогда не забывая о последних сказанных мною словах. «Да, я с радостью». Не сразу мы заметили ошарашенного Чарльза. Этот извращенный старик стоял у двери помещения для наблюдения, покусывая нижнюю губу. Завидует старик чертов. Забрали его игрушку. Поднявшись и взглянув на охрану, отдал приказ. «Подготовьте машину. Мы уезжаем, да...» «Сколько сейчас времени?» Переглянулся с девушкой. 6 вечера», — прошептала она, наслаждаясь объятиями. «Мы уезжаем до утра». Охранники поклонились и спешно покинули кабинет. Мы остались втроем. Отправив Камит переодеваться, подошел ближе к ученому в очках. «Есть вопросы?» «Если позволите, хотел поинтересоваться, сколько вы у нас еще пробудете?» «А что, выгоняешь?» Усмехнулся, не отводя взгляда от ученого. «Что вы?» Возмутился он, уперевшись взглядом в пол. «Я счастлив видеть такого важного человека в нашей лаборатории». «Вот и славно. Уеду, когда наскучат. Подготовь все к завтрашним процедурам, понял?» «Да, господин, я все сделаю». «Вот и славно!» — хлопнул его по плечу и последовал к выходу. «Пора переодеваться и насладиться реальностью».